Глава 25. Дамиан присел на корточки рядом с Джастином, посмотрел на него, а затем провел рукой по его лицу, закрывая глаза, и более немедля поднялся на ноги. «Как ты?» Задавая этот вопрос, он уже брал меня за подбородок, чтобы выяснить ответ самостоятельно. «Уже почти все в порядке». Дамиан пригляделся к моей брови. Я хорошо знала, что он видит. Едва заметная царапина, да немного запекшейся крови. «Как ни странно, но да», — вынужденно признал он. «Она как будто уже зажила». «У меня всегда так», — похвасталась я. «Но ничего серьезного и не было». Дамиан поцеловал меня в лоб над тем местом, где чернильница рассекла бровь, и прижал меня к себе. Напоминая нам о том, что основная битва еще не закончена, в комнату с громкими возгласами и лязганием оружия ворвались, или, вернее, будет сказать, отступили Алонсо, Дэн и Нортон. Последний, перегородив порог, еще несколько ударов, отгоняя особо ретивых слуг, после чего они с наемниками навалились на дверь и, захлопнув ее, задвинули засов. Затем остановились, позволяя себе передышку. «Значит, Дэн все-таки пришел в себя и присоединился к остальным», — заключила я. «И лишь тогда сообразила, что что-то не так. А где же Нед?» Этот вопрос еще заканчивал срываться с губ, а я уже увидела наемницу, заходящую к нам с другой стороны, из соседней комнаты. «Я здесь». Запирала дверь изнутри, чтобы они к нам оттуда не нагрянули. Голос наемницы звучал, как всегда, бодро, но в то же время устало. Она прошла ближе к нам с Дамианом и остановилась, углядев на полу тело Джастина. «Твоя работа, Тембридж?» «Ну, конечно, твоя», — ответила Нед сама себе. «Что ж ты так быстро-то?» «А надо было долго», — бесстрастно откликнулся Дамиан, обсуждать эту тему явно не желавший. «Эх, Тембридж, Тембридж, я тебе говорила, что ты скучный», — вздохнула наемница. Между тем Дэн, Алонсо и Нортон не теряли времени даром. Они сдвигали мебель, дабы забаррикадировать вход. Дамиан присоединился к ним. Нортон, наоборот, отошел и запер изнутри дверь в смежную комнату. Когда вся мебель, которой, впрочем, оказалось немного, была сдвинута либо к одному входу, либо к другому, все, наконец, позволили себе отдых. «Хоть кинжал-то вытащи!» — все еще тяжело дыша, — сказала Дамиану Нед. «Штучная ведь вещь!» «Кстати, — опомнилась я, — откуда у тебя взялся кинжал?» «Я его передала», — ответила за Дамиана наемница. «Еще в тюремной камере, на всякий случай». «Передала кинжал?» — изумился Нортон. «Он же здоровый!» — поддержала я. «Как же стражники не заметили? И даже потом не нашли и не отобрали». «Изобретение твоих приятелей», — усмехнулся Дамиан. «Складной кинжал. В сложенном виде выглядит вполне невинно. Не то чтобы наше изобретение», — уточнил справедливости ради Дэн, вид, впрочем, имевший вполне гордый. «Но вещи, правда, редкая». «Так, все это хорошо», — вмешался Нортон. «Но что мы станем делать теперь? Оба выхода перекрыты. Замок полон неблаговолящего к нам народа. Было бы неплохо в качестве компенсации иметь хоть какой-нибудь план». Я с надеждой устремила взгляд на наемников. Уж у этих-то ребят план был всегда, но они молчали. Переглянулись между собой и как-то почти виновато опустили глаза. Мы с Дамианом одновременно шагнули к окну. Высоко, но главное, внизу тоже собрались люди. Нас, как загнанных зверей, обложили со всех сторон. — Оружие у нас есть, — задумчиво проговорила Нед. — Позицию заняли неплохую. Какое-то время продержимся. — Думаю, сюда они не сумеют прорваться довольно долго, — заметил со своей стороны Дэн. Алонсо выглядел против обыкновения мрачно. Я опустила глаза. Мы не сможем долго держать в этой комнате осаду. Это смешно. Даже если здесь найдется питье, запасы еды уж точно не предусмотрены. Да и потом, рано или поздно, солдаты гарнизона отыщут способ сюда прорваться. Отыскали они уже такой способ или нет, не знаю, но прорваться точно попытались. Об этом нас возвестил зазвучавший за дверью грохот. Внутрь ломился явно не один человек, а сразу несколько, причем, похоже, они использовали какие-то подручные средства. Кажется, пытались снести дверь с петель, хотя с такой добротной дверью это было совсем непросто. Наемники Дамиан и Нортон схватились за оружие, приблизились к выходу, из-за которого доносился шум, и приняли боевую готовность. Шум усилился, дверь заметно дрогнула, а потом из коридора послышался зычный голос. Человек не кричал, всего лишь говорил, и, тем не менее, ему каким-то невероятным образом удалось перекрыть звучащий снаружи грохот. «Дорогу ее высочеству, принцессе Екатерине Генезийской!» Голос звучал настолько уверенно и властно, что его послушались. Во всяком случае, грохот стих. Дверь оставили в покое, а вскоре из коридора послышался шум быстро приближающихся шагов. Насколько я могла судить, шедших было много. Потом снаружи произошла какая-то заминка. Было слышно голоса, принадлежащие разным людям, но разобрать сказанное не удавалось. А затем в двери несколько раз постучали, и знакомый на этот раз голос громко произнес. «Откройте, господа!» Прежде чем начинать радоваться, я взглянула на Дамиана, дабы удостовериться в том, что не сошла с ума. Судя по тому, как он усмехнулся, разум меня все-таки не оставил, или как минимум галлюцинация была массовой. За дверью действительно звучал голос Руперта. Словно в подтверждение этой догадки граф заговорил снова. «Ну же, господа, поторопитесь. Не заставляйте ее высочество ожидать в коридоре». «Почему бы и не заставить?» — тихонько пробормотала Нет. «Мы ведь не назначали ей аудиенции в этот день и час». «Лучше радуйся, что она пришла без приглашения», — отозвался Алонсо, принимаясь вместе с остальными мужчинами отодвигать от двери мебель. «Эх, а так красиво забаррикадировались!» — с сожалением простонал Дэн. «Радоваться или нет? Это мы еще посмотрим», — проворчала наемница, отвечая на реплику Алонсо. «Кто знает, чего от нее ждать, от этой принцессы? Может, как прикажет сейчас поотрубать нам всем головы, чтобы другим неповадно было?» «Думаю, Руперт привел ее сюда не для этого», — возразил Алонсо, утирая пот со лба. Нет поджала губы, давая понять, что ее данный довод не убедил. «Это как сказать?» — пробурчала она. «Может, ему как раз захотелось в срочном порядке овдовить?» «И для этого он умудрился притащить сюда второго человека в государстве?» — фыркнул Алонсо. «Родную сестру его величества? Не смеши меня. Он мог это сделать только ради того, чтобы с головы его жены, не приведите боги, не упал ни один волос». «Кажется, ты превратно оцениваешь наши отношения с Рупертом», — фыркнула Нет. «Кажется, их превратно оцениваешь ты», — парировал Алонсо, тяжело дыша. Последнее кресло было отодвинуто от двери. Оставалось лишь отпереть засов. И тут мы неожиданно застыли, нерешительно переглядываясь. «Давай, Натали!» — кивнул на дверь Дэн. «Я?» — Нет энергично мотнула головой и отступила за спину Алонсо. «Открывать принцессе? Дудки, давайте как-нибудь сами!» «Алонсо?» — обратился к приятелю Дэн. «Не!» — Алонсо тоже помотал головой. «Я не в том виде. Мы все сейчас не в том виде», — отозвался Дэн. Взгляды остальных как-то синхронно устремились на меня. Ну да, я в схватке не участвовала и, должно быть, по-прежнему выглядела более или менее прилично. Если, конечно, не считать крови на лице и чернильных пятен на одежде. Я нерешительно пожала плечами и даже сделала шаг по направлению к двери, но Дамиан меня остановил. «Ни в коем случае», — отрезал он. «Вы можете гарантировать, что там, за дверью, вполне безопасно?» «Я? Нет. Так что лучше давайте я сам открою. Хотя мой статус на сегодняшний день заставляет желать лучшего». «У нас тут у всех статус не самый подходящий», — усмехнулся Алонсо. «Хотя...» — он устремил хищный взгляд на Нортона. «Лорд Кэмерон, вы единственный человек из присутствующих, не успевший скомпрометировать себя перед законом. Вам и карты в руки». «С сегодняшнего дня уже успевший», — проворчал Нортон, но все-таки отодвинул засов, распахнул дверь и, отступив в сторону, замер в соответствующем случае поклоне. Мужчины сделали то же самое, равно как и Нет. Я присела в реверансе. В комнату быстрым шагом вошли около десятка человек, Причем обитателей замка среди них не было вовсе. Последние лишь заглядывали внутрь из коридора, столпившись в дверях. Первым шел какой-то слуга, одетый в специальную форму, возможно, глашатай. Во всяком случае, что-то в его нынешнем виде и манере держать себя напомнило мне о голосе, недавно повелевавшем всем расступиться. Второй шагала принцесса, а сразу за ней Руперт. Далее следовали еще какие-то сопровождающие, но уверена, на них ни один из нас не обратил ни малейшего внимания. Все наши взгляды, за исключением, может быть, Нортона, были прикованы к ее высочеству. Разумеется, Кейтлин, она же Экатериния Ганезийская, выглядела сейчас несколько иначе, чем в загородном особняке неподалеку от Ренбери. И уж тем более иначе, чем в горных пещерах. И тем не менее, различие было не настолько сильным, чтобы помешать кому-нибудь из нас ее узнать. Тот же узкий подбородок, вздернутый носик, тонкие губы. Красивые светлорусые волосы уложены так же тщательно, как и при нашей первой встрече. Платье было на сей раз не таким идеальным с позиции религиозных канонов, но одновременно более внушительным, торжественным и изысканным. Бархатное, насыщенного бордового цвета, в пол с умеренным декольте и длинными, расширяющимися к низу рукавами. Рубиновые серьги посверкивали бриллиантовой россыпью. Широкие каблуки бордовых сапожек стучали размеренно и твердо. После того, как принцесса остановилась, мы выждали несколько секунд и затем распрямили спины. «Теперь понятно, почему она могла вести переговоры безо всяких писем от монарха», — прошептала мне на ухо Нет. Я рассеянно кивнула. Мы все глядели на Кейтлин ошарашенно, но наиболее шокированным из нас, вне всяких сомнений, был Алонсо. Тем не менее, мне тоже непросто было прийти в себя. Я стояла и, прикусив губу, старалась поотчетливее припомнить, какие именно критические замечания успела отпустить в ее присутствии в адрес короны вообще и его величества в частности. Судя по виду стоявшей рядом наемницы, ее мысли были заняты приблизительно тем же. — Что здесь происходит, господа? — спросила Кейтлин, и ее голос прозвучал твердо и повелительно. Мы молчали, устремив в пол невинные взгляды. Руперт едва заметно ухмыльнулся. Не получив ответа на первый вопрос, Кейтлин приступила к следующему. «Кто этот человек?» — жестко спросила она, указывая на тело Джастина, по-прежнему лежащее на полу. «Покойный граф Джастин Брэдшоу», — прокашлявшись, ответил Нортон. Принцесса поджала тонкие губы и устремила на него пристальный, я бы сказала, буравящий взгляд. Со стороны коридора послышались громкие перешептывания. «Ваше высочество!» Офицер гарнизона все-таки решился войти в комнату, хоть и остановился для верности у самого порога. «Эти люди проникли в замок под ложным предлогом и вероломно убили господина графа. Мы умоляем вас о возмездии!» Кейтлин строго взглянула на одного из своих сопровождающих. «Я не обращалась к этому человеку», — заметила она. Тот почтительно кивнул, после чего развернулся и значительно менее почтительно вытолкал офицера из комнаты. «Итак», — теперь Кейтлин обращалась в первую очередь к Дамиану. Ее голос по-прежнему звучал строго, однако взгляд казался подбадривающим. «Отчего граф Брэдшоу стал покойным? Мы с лордом Лоренсье рассчитывали застать его живым и здоровым. Полагаю, здесь имел место какой-то несчастный случай? Граф споткнулся и случайно напоролся на собственный меч?» Невзирая на сквозившую в вопросе иронию, лица всех сопровождающих принцессы, включая и Руперта, оставались предельно серьезными. Дамиан выступил вперед и, опустившись на колени, сказал. «Ваше высочество, я один несу ответственность за то, что произошло в этом замке. Все остальные просто оказались в неподходящем месте, в неподходящее время. Граф Брэдшоу...» Он поднял вверх руку и властно повысил голос, призывая к молчанию тех из нас, кто попытался оспорить его слова. «Оклеветал меня перед королем, обвинив в преступлениях, которые совершил он сам. Кроме того, он пытался убить мою жену, а также посягал на ее честь. Понимая, что другой случай призвать его к ответу едва ли представится, я вызвал его на поединок и в ходе этого поединка убил. Вверяю свою дальнейшую судьбу вашему суду». В наступившей тишине стало отчетливо слышно, как стучит маятник. «Встаньте, виконт, я приму к сведению вашу оценку ситуации». Голос принцессы прозвучал твердо, но не угрожающе. Теперь она отвернулась от Дамиана и оглядела остальных. «Эту точку зрения разделяют все присутствующие?» — осведомилась она. «Кто-нибудь хочет оспорить ее или дополнить?» «Да, ваше высочество». На этот раз вперед выступил Алонсо. Кейтлин повернула голову в его сторону, чуть более резко, чем полагалось, но голос ее прозвучал ровно. «Мы вас слушаем», — кивнула она. «Присутствующие здесь люди приняли в сегодняшних событиях несколько большее участие, чем это следует из слов виконта Телбриджа», — заявил Алонсо. «Однако дело даже не в этом. Важнее то, что в нашем распоряжении находится документ, написанный графом Джастином Брэдшоу. В этом документе он признается в совершенных им преступлениях, а именно в том, что 5 лет назад, оказавшись под давлением, раскрыл ланрежцам государственную тайну, а также в том, что дважды, 5 лет назад и в самое недавнее время, пытался сфабриковать улики против виконта Телбриджа, чтобы подозрение в измене пало на последнего». Кейтлин склонила голову набок. «Что ж, такое признание явилось бы весомым аргументом. Где оно сейчас?» «Прошу вас, ваше высочество». Алонсо подошел к принцессе и протянул ей лист бумаги, который извлек из-за пазухи. Мы с Нэт удивленно переглянулись. Когда он успел его забрать? Едва же Кейтлин коснулась пальцами документа, у меня ёкнуло сердце. Я принялась делать наемнику знаки, но он их не заметил. В отчаянии я вцепилась в рукав Нэт. Джастин же так и не подписал признание. Без подписи документ не будет иметь силы, пусть даже он и написан почерком графа. Все мои потуги остались напрасными. Письмо перекочевало в руку Кейтлин. Алонсо с легким поклоном отступил обратно к нам.